Богатур Лоба. Гостиница «Цветущий юг». Апартаменты Богатура Лоба. Седьмой день восьмого месяца. Первица. Поздний вечер. Интерес Бага к дервишу был вполне понятен. Почти сразу же после шумной истории с похищением наперстного креста святителя и великомученика Сысоя, непосредственный начальник Бага Шилан, заместитель министра палаты наказаний Редедя Пересветович Али Магомедов, в ходе разбора обстоятельств этого дела настоятельно рекомендовал Багу впредь приглядываться к дервишам. Указание это носило характер именно рассчитанной на долгую перспективу рекомендации. Причины гибели парома святой Евлампии выяснить досконально так и не удалось. Вернее, непосредственно эта причина была в отличие от утонувшего судна на поверхности, срабатывание управляемого взрывного устройства большой мощности. Но вот какому скорпиону приспичило пустить ко дну паром и кто сим устройством управлял, узнать так и не получилось. Тем более, что несколько человек, плывших на пароме, несмотря на все усилия спасателей, так и остались пропавшими без вести. Микола Хикмет, между прочим, был среди них. С дервишами вообще все как-то оказалось не очень понятно. С одной стороны, это была безупречно, в полном соответствии с уложениями, зарегистрированная в Асланевской уездной управе Александрийского улуса общественная культурно-историческая организация с национальным уклоном. Подобных организаций на необъятных просторах Ордуси функционировало великое множество, и все они пользовались самой широкой и многосторонней поддержкой властей, будь то в Коме, будь то в Тибете. На территории империи проживало бок о бок неисчислимое число народностей, и все они имели полное и неотъемлемое право любить свои исторические корни, свои традиции и свой язык, все свободное от работы время. А если ухитрялись совмещать свою любовь с работой, то и на протяжении 5 часов обычного трудового дня. Невозбранные возможности для этого, вне зависимости от национальной, конфессиональной и любой иной принадлежности и ориентации подданных, были в равной мере закреплены за жителями Ордуси еще народоправственными эдиктами человеколюбивейшего владыки Дедзуна, дарованными осчастливленному населению после долгих и настойчивых увещеваний великого Дзасяна Спиранского едва ли не 2 века назад, в 1812 году по христианскому летоисчислению. В данном случае Ван Зайчиком употреблен термин весьма многозначный и трудный для перевода. На языке оригинала здесь сказано «минь-джи-чи», то есть дословно «люди», «народ», «выправлять», «упорядочивать», «эдикт». Если бы 2 первых иероглифа стояли в обратном порядке, «джиминь», то с учетом весьма своеобразных грамматических правил китайского языка все было бы ясно. Эдикты, согласно которым упорядочивают, выправляют народ. Однако выражение «минь-джи» в равной степени может означать и то, чем выправляют народ, и то, что выправляет народ. Это, конечно, не может быть случайным. Текст Ван Зайчика не терпит случайностей. Надо полагать, здесь пожилой ученый хотел подчеркнуть, что в благородном деле взаимодействие народа и правительства равноправными суверенами являются оба, и ни тот, ни другой не должны получать преимущественных прав. Любая гипертрофия чревата любой диктатурой, либо анархии, которые равногубительны для государства. В таком случае минь-джи-чи следует понимать как эдикты, регламентирующие, как народ выправляет и упорядочивает правителя и как правитель выправляет и упорядочивает народ. Эдикты о том, как правят народом и как правит народ. Поэтому перевод «народоправственные эдикты» показался нам после долгих размышлений наиболее верным. Нельзя не видеть, что понятие «минь-джи-чи» во многом приближается к понятию так называемой «конституции», но в отличие от этого безликого и аморфного термина, в который всяк волен вкладывать любой угодный ему смысл, является четким и абсолютно конкретным. Братство незалежных дервишей всячески пропагандировало древность происхождения населявшей Асланевский уезд, народности, богатства и самобытность ее культуры, удивительную поэтичность и образность ее исконного языка. С недавних пор особое внимание уделялось критике чужих исторических реликвий и повсеместным любительским поискам своих. Тот асланевец, который не вел древнеискательских раскопок хотя бы на своем приусадебном участке, вскоре начинал ловить на себе косые взгляды соседей. И были нередки случаи, когда местные муллы не пускали нерадивых в мечети, либо заставляли, дабы те очистились, наизусть читать на порогах храмов несколько сур подряд. С другой стороны, и Богдан, и Бак, совершенно независимо друг от друга, заподозрили причастность братства к попытке отбить крест Сысоя на пароме, попытке, каковая закончилась для парома столь фатально. Никаких прямых и явных улик им обнаружить не удалось, но Бак своими глазами видел во время роковой стычки людей в одежде, обычной для членов братства, причем именно эти люди и начали кровавую поножовщину. Возможно, конечно, что кто-то нарочно постарался бросить на мирных дервишей тень подозрения, обрядившись в их платье. Это было совсем несложно. Челма да косоворотка, расшитая характерным узором с петухами. Но выяснить, откуда хотя бы кому-то, дервишам ли, нет ли стало известно о том, что Ландсбергис везет крест Сысоя, так и не получилось. А уже одно то, что такая утечка произошла и касалась информации даже в человекоохранительных органах, ставшей известной буквально нескольким людям и буквально за несколько часов до выхода парома в море, уже одно это настораживало и демонстрировало, что, скорее всего, действовала тут некая мощная, глубоко законспирированная и однозначно злокозненная организация. Нельзя было сбрасывать со счета еще и то обстоятельство, что просветительская деятельность дервишей в последний год-два сделалась несколько чрезмерной и, если можно так выразиться, однобокой. Тут Редедя Пересветович, вводя Бага в курс дела, тяжко вздохнул и проговорил. «Мудрый старец Лао Цзы не зря сказал, все хорошо в меру». А его не менее мудрый последователь Джуан Цзи сформулировал это еще более утонченно. Если заставить глупца возносить хвалы истинному Дао, он разобьет лоб и себе, и всем окружающим. Причем, как правило, начнет с окружающих. Умный любит свой народ просто потому, что тот ему родной, а глупый за то, что его народ якобы лучше всех прочих. Мол, не был бы лучше, так и любить бы его не стоило. Что с того, что родной? В общем, Бак, посмотри статистику мелких человеконарушений по уезду. У меня просто язык не поворачивается такое говорить. Может, мне мерещится? Кажется, не мерещилось. Когда Бак оценил оную статистику сам, у него глаза на лоб полезли. Такого в Ордусе не случалось много десятилетий. В Асланевском уезде кривая хулиганств и бытовых столкновений неуклонно ползла вверх, причем львиная доля их происходила на национальной почве. Опять-таки не было ни малейших поводов связывать это с деятельностью дервишей, но и закрывать глаза на то, что человеконарушения начали учащаться сразу после регистрации братства, для профессионала было никак невозможно. Вот потому-то Редедя Пересветович и рекомендовал Багу иметь дервишей в виду. Что-то ты сделал, поработав с базой данных управления, собрал всю доступную информацию, а также обозрел доступные фотографические изображения известных участников. Но текучка заедала, и в ходе расследования мелких происшествий Баг был вынужден то и дело отвлекаться. Вот и пару седмиц назад с ним связался Харунжий Максим Крюк, теперь уже не Харунжий, а Исаул. За проявленные в ходе расследования хищения креста Сысоя доблесть и бдительность Крюк удостоился повышения и был поставлен надзирать за переполненным памятниками старины историческим центром Александрии. Голос Исаула взволнованно вибрировал. На подведомственной ему территории случилось происшествие, по его разумению, чрезвычайное. Под покровом ночи из павильона возвышенного любования былым некие злоумышленники вынесли статую глиняного солдата, входившего в так называемую терракотовую гвардию древнего императора Циньши Хуанди. Это и прочие 49 статуй были привезены из города Ченду и выставлены в упомянутом павильоне для всеобщего обозрения на срок в 4 седмицы. По истечении оного поразительные древние изваяния должны были вернуться в Ханбалык к месту постоянного хранения. Исаул Крюк был взволнован. Исаул Крюк просил совета. Багу его волнение было вполне понятно. Дело оказалось весьма несложным и даже скорее забавным. Баг и Крюк нашли злодеев в 2 дня. Злодеями оказались 2 свободных художника с Италийской улицы, и статуя была обнаружена в мастерской одного из них. Она стояла там, прикрытая расшитым шелковым желтым покрывалом, а перед нею громоздились ритуальные дары, и в курильницах дымились приятные обонянию жертвенные благовония. Баг только хмыкнул, и Исаул Крюк ликовал. Потерявших чувство меры художников вдумчиво и без ложной снисходительности вразумили большими прутниками. Как явствует, в частности, из дела жадного варвара, в котором Богдан Ауянцев всю держит перед Жанной целую речь, объясняющую преимущество и наивысшую справедливость телесных наказаний по сравнению, например, с обычной для Запада системой штрафов, порки реально применялись в Ордусе. Однако в Китае еще на заре Средневековья отказались от бессмысленного, жестокого и, в сущности, невразумляющего, а лишь травмирующего мелких человеконарушителей битья плетьми, расщепленным бамбуком и прочим. По мере распространения культуры по всем улусам Ордуси эта гуманная установка к радости населения была усвоена повсеместно. Как и в Срединной империи времен династии Тан, в Ордусе человекохранительными структурами использовались исключительно большие и малые, смотря по тяжести проступка, палки из легкого и приятного на ощупь прутника коноплево-листного. Надо отдать детям наитие должное. Они приняли вразумление вполне стоически, а на вопрос Бага, зачем им понадобилась статуя, один философски, возведя очи горе, отвечал, что, мол, всю жизнь их тянуло к прекрасному, после чего потупился и засопел. Но теперь, когда знакомый дервиш из тех, что орудовал на пароме, внезапно вновь возник в поле зрения, Баг счел своим прямым долгом сосредоточить на братстве Зикаром, встречающих самое пристальное внимание. По всему выходило, что Багу надлежит следовать за дервишем Хикметом. Проследить за поднабольшим незалежником особого труда не составило. Выйдя из дворца Баудзи, он и его спутники направились по проспекту Всеобъемлющего спокойствия к центру Александрии. Шли неторопливо, разговаривая, смеясь и часто останавливаясь у сверкающих витрин, каковые на проспекте имелись в изобилии. Словом, вели себя как законопослушные ордусяне, возвращающиеся домой после дружеской пирушки. Разговор их, сколько мог слышать навостривший уши Баг, ничего особенного из себя не представлял. Хмельные пустяки. Заработки, подружки, острые перипетии, последние игры в шаром-покати, порой именуемые на западный манер футболом. И Микола, и его спутники прекрасно, безо всякого акцента, общались на русском наречии. Никаких тебе «геть», никаких «Расул Керим». Таким приятным образом подозрительный дервиш и его приятели, а следом за ними и слившийся с толпою фланирующих подданных Баг, достигли гостиницы «Цветущий юг». Перед входом в Хикмет сотоварищи остановились и принялись прощаться. Точнее, прощаться именно с Хикметом, который после многочисленных похлопываний по плечам и взаимных поклонов в конце концов все же скрылся в дверях гостиницы. Остальные 3 прежним прогулочным шагом направились в сторону Невахе. Здесь Баг на мгновение замялся, объект наблюдения и его спутники разделились, а хотелось проследить за всеми сразу. Но не мог же я разорваться. Как-то не очень профессионально, но зато вполне здраво, подумал Баг, и рассудив, что среди всей этой четверки наибольший интерес представляет все-таки Хикмет, мысленно махнул рукой на остальных. Лица их он запомнил накрепко, и словесные портреты мысленно отформулировал до тонкостей, после чего направился в гостиницу. «Цветущий юг» не был гостиницей первого класса. Однако же вполне удобный и не слишком дорогой, учитывая то обстоятельство, что располагался едва ли не в самом центре города. В сумрачном, по случаю подкравшейся ночи, холле было пустынно. Мерцали кожей диваны в сене развесистых голубых агав, и клевал носом молодой служитель за стойкой у входа. Оглядевшись, Бак скорым шагом приблизился к стойке и уставился на дремлющего служителя. «Хм!» — тихо, но значительно произнес Бак. Этого оказалось достаточно. Служитель дернул головой, захлопал глазами и растянул губы в жизнерадостной улыбке. «Что угодно преждерожденному?» Бак молча продемонстрировал ему пайдзу управления и поинтересовался. «Я вот что у вас спрошу, молодой человек. В каком номере живет единочаятель Хикмет? Он только что вошел». «В замешательстве сообщил служитель. Хикмет? Это который только что вошли?» Он оглянулся на доску с ключами от номеров. «А они изволят проживать в 233-м номере». Бак кивнул. «Не сочтите за труд дать мне книгу регистрации». Порывшись где-то под стойкой, служитель достал толстый том в кожаном переплете с золотым тиснением. Бак деловито зашелестел страницами. Через минуту он знал, что Микола Хикмет проживает в Цветущем Юге уже целую седмицу и аккурат завтра утром собирается его покинуть. В графе «Откуда прибыл» значилось «Асланев». «Ага», — подумал Бак, — «да ведь это не так далеко, по ордузским-то масштабам, можно сказать, практически под боком, часов 8 поездом, но интересуюсь, как он из Суомского залива сразу в Асланев попал». В графе «Время отбытия» значилось 7:00, и служитель подтвердил, дескать, преждерожденный Хикмет и впрямь собирался покинуть Цветущий Юг в 7 утра. Бак еще немножко побеседовал с юнцом, но ничего путного не выяснил. Тогда Бак сделал страшные глаза и доходчиво объяснил юноше, что он никому, буквально никому не должен говорить о его визите, поскольку речь идет о делах человекоохранительных. А стало быть... Служитель, похоже, прекрасно понял, что к чему, с некоторым испугом во взоре моментально согласился со всеми доводами Бага и поспешно убрал книгу назад. Когда Бак выходил на улицу, юнец уже спал чутким сном, исполнившего свой долг доброго подданного. А Бак направился домой. Захлопнув дверь, он махнул рукой в ответ на басовитый мяв судьи Ди и взялся за трубку. «Пересветыч? Да, Ечлоба!» Голос Али Магомедова звучал устало. «Что у тебя?» «Пришли в движение файлы под названием «Незалежные дервиши», — отвечал Бак. «Только что я проследил знакомое мне по парому лицо до его места обитания в гостинице «Цветущий юг». Лицо, между прочим, считалось погибшим». «Занятно!» — Али Магомедов оживился. «Значит, выжил. Определенно. На вид вполне живой, даже разговаривает. Широкатством интересуется, за небесную высь болеет. Понимаешь ли? Хикмет его фамилия. Завтра он покидает Александрию. Думаю, следовать за ним. А куда он покидает? Мне это пока неведомо, но, думаю, в Асланев. Куда еще? Прибыл он, судя по документам, оттуда. Хотя, сдается мне, не все тут чисто, ведь спасатели его в районе катастрофы не нашли. Сдается мне также, что сей мил человек в Асланев после катастрофы не спешил. Не торопился он туда, тут же рок нагуливал. А вот теперь, очухавшись, поедет к своему зекром встречающему руководству докладывать что да как. Интересно бы послушать, а, Пересветыч?» «Что ж, воистину интересно. Так тому и быть. Поезжай следом, а мы тем временем тут попробуем разобраться, откуда постоялец Хикмет в означенную гостиницу прибыть изволил». Бак в ответ подробнейшим образом задиктовал начальнику словесные портреты сегодняшних спутников Миколы. Когда он закончил, Пересветыч кисловато хмыкнул. «Все, зафиксировал. Фотоаппарат носи с собой отныне. Понял?» «Понял». «Мне связаться с асланевскими властями?» «Да вот как раз, думаю, не надо. Пересветыч, ты же меня знаешь. Я работаю один, к тому же ведь мы пока не уверены, в Асланев он едет или не в Асланев. А ежели в Асланев, стоит приглядеться сначала, что там и как, изнутри, не привлекая внимания, шанс интересный возникает». «Что имеешь в виду? Если и впрямь незалежные за крестом охотились, Хикмет наверняка первым делом рапортовать пойдет. Стало быть, я у него на плечах прямо к его начальству въеду и уж по крайней мере посмотрю, что это за начальство. А ежели он крест сгубить хотел по своей собственной дуре да злобе, я, коли в том удостоверюсь, Еще и прижать его на том попробую. Расскажи мне, дескать, что-нибудь интересное, не то я сам твоим вождям про тебя интересное расскажу. Вот такой у нас с ним тогда разговор может получиться. Славный, душевный. Этого-то я и опасаюсь. Да я аккуратненько. Знаю я твое, аккуратненько. Прямо хоть напарника твоего, Ауянцева, зови тебе опять в подмогу. Вдвоем-то вы и впрямь ласково работаете. Один корабль всего-то лишь и потонул. Будет тебе, Пересветоч, не трави душу. Я за тот паром переживаю по сю пору. Ладно, езжай. Бак отключил трубку, опустился на диван и достал сигарету Джунхуа. Судья Ди уселся на ковер напротив и выжидательно уставился на Бага. — Ну что, хвостатый преждерожденный? — спросил его Баг. — Что ты знаешь про Асланев, а? Судья Ди отвернулся. «Вот-вот». Бак прикурил и откинулся на диванную спинку. «Ведь ты представляешь, этот дервиш триньло ему буквально всюду возник в такой неподходящий момент». «Да, хвостатый друг, да. Я как раз со Стасей...» При этом имени судья Ди с интересом глянул на Бага. «Теперь, может, ты ее никогда и не увидишь», — громко махнул рукой Бак. «Так все плохо получилось». «Мрр». — размыслительно сказал кот. — Да, я тоже надеюсь на лучшее. Однако надейся... Не надейся, все одно. Карма. Бак свирепо затянулся. — Только вот, Ди, надо с тобой что-то делать. Кот прижал уши. — Нет, нет, ты не дослушал. Я должен уехать, быть может, надолго. Ты же не можешь тут один? Судья Ди смотрел вопросительно. — А вот что мы с тобой сделаем, хвостатый преждерожденный. Мы тебя поручим заботам Сюцая Елюя, ведь он заметно переменился к лучшему, а твое общество, возможно, поможет ему еще чаще думать о главном. И не спорь, — добавил Бак, видя, что судья Ди хочет возразить. Ну-ка, пойдем. Сюцай Елюй оказался дома. Один. Увидев на пороге Бага, Сюцай просветлел лицом и принялся кланяться. Преждерожденный Лоба, какая честь! «У меня к вам нижайшая просьба, Сюцай. О, неужели мне будет неспослана небесами радость быть полезным драгоценному преждерожденному? Неужели полное отсутствие у меня каких-либо способностей не воспрепятствует мне оказать услуг столь незаурядному человеку? Говорите же скорее!» «Я сейчас уезжаю и хотел бы просить вас об одолжении. Во время моего отсутствия предоставить кров вот этому досточтимому коту». Сюцай опустил глаза на судью Ди. Тот пристально глянул на Елюя. Неторопливо, подергивая хвостом, обошел его кругом, а потом сел справа от Сюцая. Взгляд, который кот при этом бросил на Бага, ясно говорил. «Ну, знаешь, и как ты можешь отдать меня этому типу хотя бы на день? Не стыдно?» «О, я вижу, вы уже нашли общий язык», — фальшиво улыбнулся Баг. Судья Ди смотрел на него укоризненно. «Так что, Сюцай, могу я на вас положиться?» Сюцай закивал с фантастической скоростью. Пристроив кота, Бак вернулся к себе и быстро собрал все необходимое для скрытного путешествия в Асланев, включая накладные усы и бороду. Потом включил платиновый кирулен, приобретенный взамен канувшего в воды Суомского залива Золотого, и некоторое время изучал файлы Миколы Хикмета, но ничего для себя нового, кроме того, что Хикмет имеет степень Сюцая археологии, не обнаружил.